Сержант Детрит почти инстинктивно выбрал правильную линию в обращении с дворцовой челядью. Он выстроил всех в ряд и теперь расхаживал перед строем и орал во всю глотку. — Ты только погляди на старину Детрита, — думал Ваймс, спускаясь по лестнице. — Всего несколько лет назад это был обычный тупой тролль. А сегодня он ценнейший сотрудник стражи. Нужно только каждый раз просить его повторить приказ, убедиться, что он все понял правильно. Доспехи у него сверкают даже ярче, чем у капитана Моркоу, потому что троллю никогда не надоедает их чистить. Еще он освоил сыскное дело в том виде, в каком его практикует большая часть вселенной. То есть научился орать на людей до тех пор, пока они не сознаются. Он окончательно затерроризировал бы все население Анкмарпорка, но, к счастью, поезд его мысли сходил с рельсов. Если подозреваемые вели себя коварно и непредсказуемо, например, все отрицали. — Я знаю, что это вы все вместе! — орал он. — Если тот, кто это сделал, сейчас же не сознается, вас всех в полном составе, и я не шучу, в полном составе запрут в Шмауэр и выбросят ключи. Он ткнул пальцем в приземистую судомойку. «Признавайся, ты сделала?» «Нет». Детрит ненадолго растерялся. Затем: «Где ты была вчера ночью? Признавайся». «В постели, конечно». «А, так я и поверил. Ну-ка, колись, ты всегда там бываешь по ночам?» «Разумеется». «А свидетели у тебя есть?» «Какая наглость». Свидетелей, значит, нет. Значит, это ты сделала, признавайся». «Нет». Достаточно. Спасибо, сержант. Вы пока свободны. И Ваймс похлопал Детрита по плечу. Здесь весь персонал присутствует. Он сердито уставился на строй. Ну, вы все тут? В строю неуверенно зашушукались. Потом осторожно поднялась одна рука. Милдред Простак не видели со вчерашнего дня, сказал хозяин руки. Она горничная. Она прислала мальчишку с сообщением. Ей нужно было срочно навестить семью. У Ваймса зашевелились волоски на загривке. Едва заметно для него самого. — Кто-нибудь знает, почему? — спросил он. — Не знаю, сэр. Она все свои вещи оставила. — Ну ладно. — Сержант, прежде чем сменитесь, велите кому-нибудь найти эту Милдред. — А потом пойдите поспите. А вы все остальные идите заниматься своим делом. Мистер Барабант. Личный секретарь Патриция, до сих пор испуганно следивший за техникой допроса, применяемой Детритом, посмотрел на Ваймса. — Да, командор. — Что это за книга? Это дневник его светлости? Барабант взял книгу. — Похоже на то. — А у вас есть ключ к шифру? — Я не знал, что она зашифрована, командор. — Как, вы в нее никогда не заглядывали? — Зачем, сэр, она не моя. — Вы в курсе, что последний секретарь лорда пытался его убить? — Да, сэр. Должен сказать, сэр, что меня уже подробно допросили ваши люди. Барабант открыл книгу и приподнял брови. — Что они сказали? — спросил Ваймс. Барабант задумчиво поднял глаза к небу. — Сейчас. Вот... Это был ты, это ты сделал, это твоих рук дело, тебя все видели, у нас куча свидетелей, которые говорят, что это ты, ведь это ты сделал, не так ли, признавайся. Общее направление было примерно таким. Я сказал, что это не я, и офицер, который вел допрос, по-видимому, сильно растерялся. Барабант деликатно послюнил палец и перевернул страницу. У Ваймса отвисла челюсть.